Брежнев развел руками. Вот уж поистине удачлив Юра. Я обещал утвердить его на должности прокурора после победы на чемпионате, поэтому срочно вышлите в Рим генеральский мундир и его награды. Все-таки с его иконостасом не стыдно будет перед папой показаться. Да и подготовьте подарок для папы. Для этого задействуйте наш истребитель. МиГ-21 за пару часов долетит же до Рима. Министр обороны кивнул. Долететь-то он долетит. Да кто его туда пустит? Нужно согласовать сразу с несколькими государствами. Андрей Андреевич, срочно решите этот вопрос престижа нашей страны. Вот же шельмец. Я вот даже и не знаю, чем мы его должны наградить, чтобы не ударить в грязь лицом после такого дождя наград. По сути, он оказал стране помощь, сблизив нас с итальянцами. Не так ли, Андрей Андреевич? Громыко кивнул. Все так, Леонид Ильич. Нашему послу стало намного легче решать проблемные вопросы в Италии. Вот видите, очередную звезду героя вручим нашему герою после возвращения в Москву. Как вы считаете, товарищи, достоин товарищ Карпович этой награды? Вполне достоин, поддакнул Машеров. Брежнев задумался и, вспомнив свое обещание, добавил, как вернется наш герой, примем его в ряды нашей партии и зачислим его на заочное отделение высшей партийной школы при ЦК КПСС на кафедру партийного строительства. Нужно готовить достойную смену, как вы считаете, товарищи. Аудиенция традиционно проходила в папской библиотеке апостольского дворца. Папа Римский встретил гостя в небольшой смежной комнате, где находятся фото и телерепортеры. Согласно этикету, гость может поцеловать протянутую ему руку или ограничиться рукопожатием. Карпович, благодаря Громыко, согласовавшего пролет в Рим военного советского истребителя, одетый в мундир генерал-майора юстиции со всеми своими наградами, в том числе и последними орденами, полученными в Италии, пожал папе руку. Тот произнес: «Я, папа Павел VI, за ваши деяния, благодаря которым на Кавказе между христианами и мусульманами возник мир и разоблачена провокация по разжиганию национальной вражды, основанной на вере, возвожу вас, Юрий Карпович, в рыцарский орден Золотой Шпоры и возлагаю на вас знак ордена». Папе подали ларец, из которого извлекли золотой мальтийский крест на изящной двойной золотой цепи. Как видите, в центре креста расположен небольшой медальон белой эмали с изображением монограммы М под королевской короной. Этот медальон символизирует Деву Марию, так как орден официально находится под ее патронажем. С обратной стороны знака на медальоне расположена дата римскими цифрами МДЦЦЦЦВ, а по кругу надпись «Пиус Икс Реституит». Между двумя нижними лучами креста размещена маленькая шпора. Надев мне на шею знак ордена, папа подал мне коробочку с звездой, представляющий собой изображение знака ордена, размещенного на восьмилучевой серебряной звезде. Эта звезда носится на левой стороне груди. Кавалер, рыцарь Юрий Карпович, преклони колено перед Римско-католической церковью и Святым Престолом. От ордена Золотой Шпоры происходит рыцарство Золотой Шпоры в Священной Римской империи и рыцарство Золотой Шпоры в Венгрии. Я встал на одно колено, и папа благословил меня. Затем один из его помощников подал мне орденское одеяние, представляющие собой красную тунику с двумя рядами позолоченных пуговиц, черного бархатного воротника и манжет, расшитых золотом узором, черные брюки с золотыми лампасами, золотые эполеты несут на себе изображение знака ордена, продолговатая шляпа папских цветов, а также меч в черных ножнах, рукоятка которого формирует позолоченный крест, на золотом поясе с красными краями. После фотосъемки я и Павел VI переместились в библиотеку. Беседа, как обычно, проходит лишь в присутствии переводчика, при этом папа и я сели за столом лицом к лицу. Папские помощники сели в глубине комнаты. Невольно взглянул на напольные часы. Встреча обычно продолжается не более часа. Папа мило улыбнулся и спросил: «Скажите, Юрий, для меня составили справку, согласно которой вы не имеете высокопоставленных родственников и в то же время в столь юном возрасте вы достигли таких высот. Как вам это удалось? Ваше святейшество, в нашей стране любой может благодаря своему уму, своим знаниям и своему умению стать министром. Наше государство предоставляет бесплатное прекрасное образование, только ленивый и совершенно глупый человек останется простым рабочим или фермером. Кто поставил перед собой сделать карьеру, тот без всякой родни может стать даже главой государства. Мне же просто везет, хотя мне для скорейшей карьеры пришлось досрочно закончить вуз, не тратя время на обучение. Я хочу, чтобы вы, ваше святейшество, пошли дальше совместной декларации 65 года между вами и патриархом Афиногором I со своим синодом. Вы и Константинопольская церковь признали, что этот жест справедливости и взаимного прощения недостаточен для того, чтобы положить конец разногласиям, как древним, так и недавним, все еще остающимся между римско-католической церковью и церковью православной. В итоге раскол между римско-католической и православной церквами остался и не возобновилось евхаристическое общение. Если бы вам удалось решить воссоединение двух течений, вы бы стали воистину великим главой своей церкви. Павел VI развел руками: «Увы, я не всесилен, и вина лежит на православных церквях». Патриарх Московский Алексий I и предстоятель Эллатской православной церкви Хризостом II охарактеризовали действия патриарха Афиногора как не имеющие богословского значения для всей полноты Святой Православной Церкви. Предстоятель Русской Православной Церкви за границей Филарет раскритиковал действия патриарха Афиногора и заявил, что сближение с католиками неизбежно приведет к ереси. Может быть, вы, став рыцарем моего ордена, сможете помочь убедить хотя бы вашего патриарха в необходимости организации Вселенского собора. Затем мы еще немного затронули тему НАТО и Варшавского договора, роль США в создании напряженности в мире. Затем началась церемония представления членов делегации и обмен подарками. Я передал папе присланную из Москвы недавно найденную в запаснике картину Николая Ге «Распятие». Ге, как оказывается, написал несколько вариантов этой картины. Генеральная прокуратура решила провести проверку в запасниках Третьяковки, и обнаруженные полотна шокировали своим количеством, причем были выявлены массовые хищения картин, после чего проверить решили все музеи страны, решив из картин запасников создать отдельный музей, под который уже выделили средства на строительство. Папа полюбовался развернутым полотном: это страшно и реалистично. Поистине Ге великий художник. В ответ примите знаменитую икону Казанской Богоматери первой половины 18 века, которую Святой Престол выкупил у ее владельцев. В вашей стране эту икону считают чудотворной, ее место в кафедральном соборе Московской епархии Русской Православной Церкви. Папа подал знак, и я увидел чудо иконописи в великолепном золотом окладе, богато украшенном драгоценными камнями, в основном изумрудами. Папа первым закончил аудиенцию и проводил меня до порога библиотеки. Читайте пока книги из цикла «Важняк» из 2000-х, один том здесь. https://outhartaday.org 214567. И книги из цикла «Вторая жизнь полковника спецназа. Нагнуть Европу». Один том здесь. https://outhartaday.org 252463. Глава 11. Пассажиры лайнера постоянно сновали мимо, разглядывая генерала, чей мундир украшал иконостас из отечественных и иностранных орденов. Шика придавали орденская лента через плечо и массивная золотая цепь на моей груди. Наш самолет приземлился, я получил из багажного отделения бесценную икону и предложил своему тренеру составить компанию при общении с патриархом, к которому я собирался сразу же отвезти папский подарок. Тот согласился, и мы на «Волге», которую за нами прислал Руденко, отправились в загородную патриаршую резиденцию в Переделкино, дачном поселке, не имеющем статуса населенного пункта, входящем в состав поселка ДСК Мичуринец. Расположен на территории поселения Внуковское в Новомосковском административном округе Москвы рядом с платформами Переделкино и Мичуринец. Здесь же был образован писательский поселок, в котором в разное время проживали Борис Пастернак, Корней Чуковский, Виктор Баков, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булата Куджава, Белла Ахмадулина и другие. Сама резиденция располагается в бывшей усадьбе Калычевых и примыкающих к ней постройках. Святейший патриарх Алексий очень полюбил Переделкино. В течение почти 20 лет он постоянно жил и работал в этой загородной резиденции. Сначала нас ни в какую не хотели допускать до очень занятого патриарха. Когда же я снял чехол с иконы и сообщил, что это подарок папы, вокруг сразу все завертелось. Нас с головней провели в личные апартаменты патриарха, где он уже ждал нас. Сидя на подобии трона белом кресле с высокой резной спинкой, патриарх указал нам на стоявшие в трех шагах старинные мягкие креслица. «Садитесь, отроки, в ногах правды нет». Пара служителей приняли икону и поднесли ее к патриарху, который встал, перекрестился и, низко поклонившись, приложился губами к окладу. Чудо. Это просто настоящее чудо. Это сокровище займет подобающее ей место в храме. Головня возразил: я уже давно вышел из отроческого возраста, святейший владыка Алексей. Тот улыбнулся, для меня вы пока еще отроки, мне ведь уже 90 лет. За свою жизнь я повидал и революцию, и войну. После революции, в январе 20-го года вместе с митрополитом Арсением я был арестован новгородской ЧК, однако вскоре мы были освобождены. В ноябре этого же года я предстал перед судом по обвинению в самовольном освидетельствовании мощей святых накануне их вскрытия органами власти, но был амнистирован в связи с окончанием гражданской войны. В следующем году патриархом Тихоном по просьбе митрополита Петроградского Вениамина, Казанского, я был назначен епископом Ямбурским, первым викарием Петроградской епархии. Переехав в Петроград, жил в доме при Казанском соборе, затем в Александро-Невской лавре. В мае 22 года, после ареста митрополита Вениамина, Казанского, вступил в управление Петроградской епархией, тотчас после моего вступления в должность управляющего Петроградской митрополией, я был вызван в некое нецерковное учреждение, помещавшееся по Гороховой улице 2, и мне был предъявлен ультиматум. Трое священников, отлученных митрополитом от церкви, должны быть восстановлены в своих правах, в противном случае митрополит будет расстрелян. Я сослался сначала на свою некомпетентность, затем попросил дать мне неделю на размышление. Эта просьба была удовлетворена. Затем, на протяжении недели, происходили совещания в епархиальном совете, причем по указанному вопросу мнения разделились. Викарные епископы, мои собратья, также не могли установить по этому поводу единой точки зрения. В конце концов, в епархиальном совете победила та точка зрения, что необходимо идти на все для спасения жизни владыки митрополита. В результате я составил послание к петроградской пастве, в котором снял отлучение. Когда же я узнал, что митрополит Вениамин все же приговорен к расстрелу, то разрыдался, как ребенок. Я отказался подчиниться обновленческому высшему церковному управлению митрополита Антонина Грановского. Ввиду ультиматума последнего признать его власть либо покинуть Петроград сложил с себя в 22-м году обязанности временно управляющего епархией. В октябре этого же года был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, осужденный в конце того же года сослан на 3 года в город Каркаралинск, где имел возможность служить в городском храме. С 1033 года я был назначен митрополитом ленинградским с сохранением управления новгородской епархией. В 37-м году выселен из игуменских покоев Новодевичьего монастыря у Московской заставы и невольно проживал сначала на колокольне князь Владимирского собора. С 40-го года, на хорах Николоморского собора, ставшего кафедральным, и где я с того времени обычно служил. Во время Большого террора было расстреляно около 800 священников и диаконов, служивших в моей епархии, и к 41-му году число действовавших храмов на этой территории, включая Ленинград, не превышало 20. Во время войны, в период блокады Ленинграда я оставался в городе, совершал литургии и молебны, проповедовал, ободрял и утешал верующих. В будние дни, часто без диакона, сам причащал и читал поминания. Постоянно обращался с патриотическими посланиями к своей пастве. Руководимая мною ленинградская епархия, находящаяся в условиях блокады, внесла в фонд обороны страны более 3 миллионов рублей наличными деньгами, а также пожертвования ценными вещами. Руководствуясь призывом патриаршего местоблюстителя митрополита Московского Сергия, моя епархия внесла на постройку колонны танков имени Дмитрия Донского еще 500 000 рублей. Я, став патриархом, с разрешения Сталина, обеспечившего мне личную охрану в штатском, совершил первое в истории московских первосвятителей паломничество в Святую Землю, Иерусалим, Александрия, Каир, Бейрут, Дамаск и Лидда, нанеся визиты восточным патриархам. В ходе путешествия преследовалась политическая цель вовлечь неславянские православные церкви в орбиту московского патриархата, что удалось в некоторой степени в отношении антиохийского патриарха Александра III. Видите, какую жизнь я прожил. Как вы оцениваете мою деятельность на посту руководителя Русской Православной Церкви? Я пожал плечами. Папа сожалеет, что вы не поддержали его идею объединения расколотых церквей. Я вижу на вас, Юрий Вячеславович, знаки католического ордена, за что папа вам вручил эту награду. За наведение порядка на Кавказе и замирение православных армян и мусульман-азербайджанцев. Почему на словах говоря о мире, на деле Русская Православная Церковь отказывается мириться с католиками? И почему не идет на сближение с старообрядцами? Понятно, не поддержал я предложение папы потому, что богословского значения для всей полноты Святой Православной Церкви этот акт не имеет, ибо разделение церквей католической и православной слишком глубоко и для преодоления его в настоящее время нет соответствующих оснований. Русское же старообрядчество было осуждено собором 1667 года. Прибывшие тогда в Москву восточные патриархи признали старые русские обряды еретическими и соборно осудили их как такие. Я считаю, что двое, трое, пинто, моноперстие, все это не является догматическими определениями, вопросами веры, но вопрос благочестивой практики в разных социальных и исторических условиях. В древней церкви крестились одним большим пальцем, направленным на себя, перекрещивая не тело до пояса, но только лицо. Было время того, что крестились пятью сложенными в щепоть пальцами. Греки решили практику крещения унифицировать, наши же старообрядцы не захотели принять унификацию. В принципе, я готов начать диалог с старообрядческой церковью, но я попрошу вас помочь решить возникшую с властью проблему. Я 6 лет назад не смог противостоять требованию Совета по делам Русской Православной Церкви ограничить роль настоятелей в приходах чисто богослужебно-пастырскими обязанностями, передав все хозяйственно-финансовые функции исполнительным органам религиозной общины, прихода, то есть приходскому совету и старости, которые фактически назначались органами государственной власти. Попытка отдельных архиереев во главе с архиепископом Ермогеном добиться их отмены в 65 году, после смещения Хрущева, была пресечена властями. Собор 61 года был подготовлен в несвойственной для соборной деятельности церкви обстановке чрезвычайной секретности и проведен с грубыми административно-каноническими нарушениями, был инициирован идеологическим отделом ЦК КПСС и подготовлен председателем Совета по делам Русской Православной Церкви генерал-лейтенантом КГБ Кураедовым. Власти потребовали от Священного Синода так провести собор, чтобы он единогласно утвердил решение о радикальном реформировании порядка приходского управления. Все участвовавшие в соборе епископы были запуганы и боялись сказать слово «против». Собор стал очередной грубой и насильственной акцией советской власти в отношении Русской Православной Церкви. Под страхом увольнения на покой и репрессии архиереи были вынуждены подписать заранее подготовленные соборные постановления, ставившие епископат и духовенство в унизительное положение, поставили священника на уровень наемника общины. Как итог, произошли кардинальные изменения в церковной структуре, искажение ее канонического строя, распад и разложение церковных общин, массовое закрытие храмов. Если советская власть готова отказаться от своих требований, то и я готов пойти навстречу и ей и вашим предложениям. После длительной беседы мы с Головней, подхватив по дороге Семена, одетого в гражданку, направились на конспиративную квартиру для встречи с активом подполья. Когда мы прибыли на место и поднялись на второй этаж, оказалось, что трехкомнатная квартира имеет проход в соседнюю двушку, выход из которой вел в соседний подъезд. Действующие офицеры комитета и их начальник Судоплатов как раз и вошли с другого подъезда. Поздоровавшись со всеми, мы заняли места вокруг большого круглого стола, на котором стояли чайный сервиз, заварочный чайник, уже настаивающийся под бабой чайник с кипятком. Судоплатов открыл заседание подполья. Ну вот, наконец-то перед нами оба попаданца. Кстати, Юрий, мы все поздравляем вас с золотом чемпионата Европы. Мы все за вас болели и переживали. Этот инцидент в отеле сделал вас знаменитым. Хорошо, что Брежнев решил вас направить на учебу в партийную школу. Двигаясь по карьерной лестнице, вы сможете со временем стать членом ЦК, который пользуется авторитетом во всем мире. Я знаю, что вы с Головней только от патриарха, что-нибудь вам удалось от него добиться. Я покачал головой. Этот старик еще тот интриган. Он для начала диалога попросил отменить давление власти и вернуть церкви все хозяйственно-финансовые функции. Я думаю, что этот вопрос можно решить положительно, однако взимая с церкви все положенные налоги на прибыль. Ни хрен им на дорогих тачках кататься и на золоте черную икру черпаками кушать. А то в будущем эти священники как нувориши живут, а патриарх и вообще почище арабского шейха деньги, заработанные на прихожанах, тратит на себя любимого. В семинарию не поступите из-за толпы желающих не работая иметь красивую жизнь. Кадилом помахал и псалом пропел, пузини у них от такой тяжкой работы еле-еле в мерседесы помещаются. Я вот какой вопрос хочу поднять, Доколе комитет будет щитом отбиваться от атак Центрального разведывательного управления США, не пора ли взяться за меч и устроить на территории штатов нечто вроде того, что в будущем произошло с показным раскаянием американцев за все беды, которые творились неграми белые до их освобождения? Там такой маразм. Все белые встают на колени перед черными и просят у них прощения, хотя угнетали негров вполне может быть и не родственники, так как много современных эмигрантов из Европы. Да даже если и прапрадед заставлял предков негров пахать за похлебку, то пусть разбираются на том свете предки тех и других. Я предлагаю уже сейчас создать движение Black Lives Matter, жизни черных имеют значение, которое с помощью наших негров-засланцев из Африки, обученных нашими инструкторами, будут поджигать землю под ногами тупых америкосов. Семен добавил, после активной пропаганды необходимо устроить провокации в разных местах крупных городов в районах, в которых проживает большинство черных по отстрелу якобы американскими полицейскими подростков негров, женщин в том числе. Для этого нужно отправить в Штаты несколько групп спецназа. Эйтингон задумчиво выслушал и внес предложение, возможно, для увеличения эффекта от смертей следует на роль жертв отобрать родственников, чьи близкие состоят в бандах. Насколько я знаю, черные банды совсем отмороженные, им только дай причину для совместного похода с оружием в руках. А еще лучше, ликвидировать близких именно главарей этих банд. Потребуется форма полиции и более-менее нормальные документы на имена действующих полицейских. Еще можно похитить одного или пару полицейских и в момент расправы над бедняжками-неграми выпихнуть их из багажника в толпу, из которой наш агент-негр выстрелит из револьвера в этого копа, который даже трупом подтвердит нападение настоящих полицейских. Я опять внес предложение, я предлагаю начать ликвидацию всех более-менее выдающихся ученых, которые пашут на дядю Сэма, ликвидацию проводить обязательно как несчастный случай. И еще, предлагаю рассмотреть операцию по ликвидации всех опытных преподов и инструкторов вместе с курсантами во всех учебных лагерях ЦРУ и военных. Но для этого уже придется задействовать совсем другие силы. Судоплатов удивленно протянул, ну вы даете нам что военные действия начать на чужой территории? Я возразил, вполне можно с одним холодником и огнестрелом с глушителем обойтись без всякого шума. У наших спецов практически нет опыта реальных операций против нашего предполагаемого противника. Этот опыт просто необходим, пусть учатся на спящих пока. В этом времени еще нет совершенных систем защиты подобных объектов. Опытные спецы вырежут без проблем такую базу, а доставить столько народа можно на наших торговых кораблях, или под чужим флагом нанять сухогрузы. Судоплатов резюмировал, такие операции сначала нужно согласовать с Политбюро, а потом еще и обсудить с Ивашутиным. А вот с неграми идея просто отличная, думаю, что Леонид Ильич не будет против козьей морды в сторону америкосов, которые, честно говоря, уже задолбали наше правительство. Столько денег ушло на восстановление Кавказа, и до сих пор уходит. Намеченное Политбюро переселение на Кавказ славян тоже требует огромных финансовых вложений. Хватит уже, решено создать количество славян в этих регионах минимум 60% от общей численности населения. Наши сотрудники вплотную занимаются Чечней. Эмма Карловна кивнула, Грозный сейчас город, в котором почти нет чеченцев и его население с 300 тысяч человек будет за 15 лет увеличено до миллиона, причем как и прежде он на 90% будет славянским. В горах будем строить дома для таджиков и казахов, они привыкли скот разводить, пусть разбавит собой население горцев. В 10 километрах от города будет создана еще одна бригада спецназа ГРУ, все дороги, ведущие с гор, будут оснащены хорошо защищенными КПП. Так что Грозный станет нашим форпостом на чеченской земле и националисты не получат и шанса контролировать эту территорию. А теперь я от имени всех сотрудников нашей подпольной организации «Летучие мыши» хочу попросить вас, парни, подробно рассказать о жизни в том вашем будущем. Семен переглянулся со мной и кивнул, ну что же, слушайте, уважаемые читатели. Читайте пока мои книги из цикла «Важняк» из 2000-х, один том здесь. https://outhartoday.work/214567, книги из цикла «Вторая жизнь полковника спецназа. Нагнуть Европу». Один том здесь. https://outhartoday.work/252463, книги из цикла «Спецназ». Один том здесь. https://outhartoday.work/279513, книгу «Ассасины Сталина». https://outhartoday.work/285941, Глава 12. На очередное награждение в Кремле я также одел все свои награды. Мои иностранные ордена тут же привлекли внимание Брежнева и его окружения. «Ну что, рыцарь, ты в очередной раз смог нас всех удивить». Леонид Ильич чокнулся со мной фужером с шампанским. «Так я не один же был». Брежнев кивнул и улыбнулся также награжденному званием героя головне. «Конечно, твой тренер, я надеюсь, недолго проходит в полковниках. Думаю, что председатель КГБ, чьим подчиненным является полковник, подыщет ему генеральскую должность. Не дело, когда его ученик выше по званию. За спасение Еревана ты и твой друг Петров досрочно приняты в ряды нашей партии. Документы о твоем зачислении в партийную школу получишь сегодня же, хоть обучение и заочное. Постарайся не посрамить мое доверие». Я благодарно кивнул. «Спасибо вам, Леонид Ильич. Прошу и друга моего Геннадия Петрова принять в партийную высшую школу. Он, как и я, за советскую власть готов свою жизнь положить». Брежнев усмехнулся. «Верю. Щелоков на днях нахваливал твоего друга, который без практического опыта быстро вник в свои обязанности и принял активное участие в борьбе с резко увеличившимся криминалом. Я уверен, что и твой друг сможет полностью раскрыть свой талант руководителя помимо умений сыскаря. Николай Анисимович уже подыскивает ему должность в своем центральном аппарате. Да и ты, Юрий, готовься через год стать заместителем у Руденко. Ну а после окончания партийной школы мы с тобой после хорошей охоты да под твою крамбамбулю посидим и подумаем, где ты и твой друг большую пользу принесете. Мне Судоплатов о твоем разговоре с патриархом рассказал, политбюро решило твоему плану пойти навстречу, отменим ранее принятое решение, действительно, пусть долгогривые налоги в казну платит. Посмотрим, что нам удастся с церкви взамен получить». Выпив еще фужер, Брежнев спросил: «Как думаешь, сможешь ты японцев на чемпионате мира положить? Все-таки они в дзюдо практически монополисты всех призовых мест. Постараюсь оправдать доверие». «Товарищ Судоплатов доложил о твоей идее дать по носу обнаглевшим американцам. Мы на политбюро обсудили все предложенные варианты и провокацию с неграми одобрили, как и несчастные случаи среди ученых. Но вот резню тренировочных лагерей пока решено отложить. Может быть, вернемся к этому вопросу позже. Тут много политических нюансов, которые требуется учесть. Взамен единогласно члены политбюро дали добро частям спецназа ГРУ на получение практического опыта во Вьетнаме. МИД ведет переговоры с товарищем Хо Ши Мином о передаче Советскому Союзу территории для размещения базирования спецназа. Методом ротации все бойцы пройдут практику противостояния с американскими солдатами. Да, я краем уха услышал, что у тебя скоро свадьба. Жаль, что она пройдет в Минске. Здесь, в Москве, я бы заглянул поздравить тебя и твою невесту. Брежнев полез было целоваться, да его отвлек Громыко, что-то шепча в ухо. Я отошел в сторону, не дай бог вспомнит и вернется. Вытирай потом его слюни. Минуты через три к нам подошел Судоплатов. В связи с решением руководства страны создать наши базы во Вьетнаме, которые помимо ПВО будут охранять и пары наших полков новейших истребителей, комитет будет курировать проведение операций против американцев. Принято решение о создании нового третьего главного управления, которое, тесно сотрудничая с Минобороны, будет планировать и проводить секретные операции за границей на основе анализа сведений БГУ и ГРУ. Вам, товарищ Головня, присвоится звание генерала-майора. Именно вас я порекомендовал на место моего заместителя, начальника ДГУ. Задача непростая, управление вам придется создавать с нуля. Параллельно с спецназом ГРУ необходимо обкатать и наш СОБР. Я обнял своего учителя. Поздравляю, сенсей. Затем повернулся к Судоплатову. Павел Анатольевич, если найдете время, 15 июля в Минске пройдет моя свадьба. Вы будете одним из самых желанных почетных гостей. Не обещаю, но постараюсь выбраться из Москвы на пару дней. Только бы меня политбюро отпустило. Если не трудно, помогите моему другу, курсанту вашей вышки Семену Станкевичу, вашему новому заместителю на законных основаниях слетать в Минск на пару дней. Обязательно. Может, как раз втроем и вылетим. Почему втроем? А ваша супруга, обязательно дайте передохнуть от работы Эмме Карловне. А с Семеном будут еще попутчицы. Наши матери все тут, в Москве, да и невесту наверняка свою захватит. Я же сегодня вечером вылетаю в Ереван, там поди работы непочатый край. 14 июля в Белом доме проходило совещание Национального совета безопасности США. Госсекретарь, После ожесточенных ночных дебатов 4 июля Палата общин Великобритании проголосовала 99 голосами против 14 за принятие закона о сексуальных преступлениях, декриминализирующего гомосексуальность в Англии и Уэльсе. Закон отменяет наказание только за отношения между геями старше 21 года. Сексуальные отношения между лесбиянками по-прежнему запрещены, и закон не распространялся на Шотландию и Северную Ирландию. Более того, изменения в законе не распространяются на вооруженные силы или морскую пехоту торгового флота, и хотя возраст согласия на гетеросексуальные отношения составляет 16 лет, закон предусматривает наказание за гомосексуальные действия с участием любого лица в возрасте 20 лет и младше. Президент покачал головой, не дай бог, чтобы эти пидорасты легализовались и у нас. Что с беспорядками в Нью-Йорке? Негр, водитель такси Джон Смит, 12 июля был арестован двумя полицейскими города, Вито Пантрелли и Оскаром де Симоне. Во время потасовки, последовавшей за ссорой, Смит получил перелом ребра и был доставлен в 4-й участок. Примерно в 21 часов 30 минут вечера люди увидели, как Смита, который либо отказался, либо не мог ходить, вытащили из полицейской машины и внесли в парадную дверь участка. По мере распространения слухов о том, что Смит был убит полицией, у полицейского участка собралась разъяренная толпа. Толпа двинулась к мэрии Нью-Йорка в рамках того, что начиналось как ненасильственный протест. В течение нескольких минут полиция и участники марша были забросаны камнями, была предпринята попытка разогнать толпу, и начались беспорядки. Есть погибшие, в том числе дети. Полиция пытается утихомирить толпу, но по прогнозам специалистов на это потребуется еще пара дней. Министр обороны, Советский Союз впервые продемонстрировал сверхзвуковой реактивный истребитель МиГ-25. Четыре самолета пролетели по небу строем на авиашоу на аэродроме Домодедово под Москвой. На том же шоу советы показали группу из 10 двухместных истребителей-перехватчиков Су-15. С такими машинами советы сделают рывок в развитии своей авиационной промышленности. Операция «Буффало» началась 2 июля с наихудших однодневных потерь, понесенных нашей морской пехотой во время войны во Вьетнаме. Во время патрулирования местности вокруг Конг-Хиена в провинции Куанг-Тро, недалеко от границы Южного Вьетнама с Северным Вьетнамом, 400 военнослужащих роты Альфа и роты Браво 1 батальона 9-й морской пехоты попали в засаду армии Северного Вьетнама. 84 были убиты, 9 пропали без вести и 190 были ранены. Общее число погибших в ходе операции составило 159 американцев и 1300 северовьетнамцев за 7 дней со 2 по 8 июля. Недавно активированные спутники Вела-3 и Вела-4, активированные в мае для наблюдения за советскими ядерными испытаниями путем обнаружения гамма-лучей, в конце июня зафиксировали гамма-всплеск неизвестного происхождения. Через следующие две недели опять всплеск излучения. Есть подозрение, что или Китай, или СССР планомерно проводит испытания ядерного оружия. Президент недоуменно взглянул на своего советника, тот возразил: «Я сомневаюсь, что ни Китай, ни Советский Союз не могут испытывать ядерное оружие каждые две недели. Это нерационально. Может быть, неполадка приборов на спутниках. Подождем, если через две недели излучение повторится, то озадачим наших ученых над этой проблемой». Директор разведки, дождавшись своей очереди, кратко доложил: «По нашим сведениям, русские подписали договор с Хо Ши Мином о безвозмездной долгосрочной аренде земли для своих военных баз. Земля была выделена неподалеку от вьетнамско-китайской границы в провинции Лакай. Русские якобы для защиты мирного населения готовы перевести в провинцию два авиаполка новейших истребителей, дивизию ПВО и бригаду мотопехоты. Уже начато строительство военного аэродрома. Громыко вот-вот поднимет Ван вопрос о необходимости введения в северную часть Вьетнама миротворческих сил, а в качестве голубых касок предложит войска своей страны. И помимо этого русские получили концессии на разработки в этой провинции залежей меди, молибдена, железа и апатита». Президент развел руками: «Немыслимо. На что надеется мистер Нет? Мы просто наложим вето на их предложение». В ответ русские продемонстрируют членам ООН снятый ими фильм о геноциде мирного населения нашими доблестными солдатами, особенно о действиях милитар-ассистанца Цамманд, Вьетнам, студии Сант-Обсервационс Групп, командование по оказанию военной помощи Вьетнаму, группа исследований и наблюдений. Как вы знаете, это подразделение было создано для проведения специальных операций в различных странах. Якобы существуют доказательства – что основным полем боевой работы бойцов МАЦ в СОК была знаменитая тропа Хошимина. Проблема заключается в том, что данная тропа проходит по территории нейтральных государств, в том числе Лаоса и Камбоджи. Операции, которые проводятся бойцами МАЦ в СОК, осуществляются именно в тех районах, где американские войска не должны были находиться. Наши утверждения о том, что американские военные не действуют за пределами Южного Вьетнама, будут всенародно опровергнуты. Фильмы и доказательства будут продемонстрированы в случае наложения нашим послом вето. Президент беспомощно оглядел своих соратников. Что же будем делать? Полк русских истребителей лишит нашего преимущества в воздухе. Мы потребуем ограничить полеты русских. Появление их самолетов в зоне военного конфликта будет расценено как объявление войны, предложил госсекретарь, президент согласно кивнул. Известный как отец космической медицины, Хубертус Струхельд помог ВВС США и НАСА в разработках многих основ медицинской помощи в космосе, которые до сих пор используются на практике. В течение многих лет Ассоциация аэрокосмической медицины, АСМА, ежегодно присуждала премию Струхельда выдающимся исследователям в области космической медицины. Но когда раскрылись его подозрительные связи с нацистскими военными преступниками, АСМА убрала имя Струхельда из названия премии. Хотя он был гражданским исследователем, большинство исследований и проектов, проведенных институтом Струхельда за это время, были заказаны и профинансированы вооруженными силами Германии, главным образом Люфтваффе, в рамках продолжающейся нацистской политики перевооружения, предшествовавшей Второй мировой войне. С началом войны в 1939 году организация была поглощена вооруженными силами Германии и включена в состав медицинской службы Люфтваффе, где была переименована в Институт авиационной медицины ВВС и передана под командование генерального хирурга, генерала Берстопсерст Эриха Хипке. Струхельд также был назначен офицером военно-воздушных сил Германии, в конечном итоге дослужившись до звания полковника. В феврале 1942 года врач Шутцштаффе Гауптштурмфюрер Зигмунд Рашер сотрудничал с учеными-авиаторами Люфтваффе Германом Беккером Фризингом, Зигфридом Роффом и Гансом Вольфгангом Ромбергом для планирования и проведения ряда аэромедицинских экспериментов, в которых заключенные из концентрационного лагеря Дахау служили подопытными людьми. Исследование проводилось весной и летом 1942 года и первоначально было сосредоточено на экспериментах на большой высоте. Заключенные лагеря, в основном польские и советские военнопленные, были заперты внутри переносной барокамеры, построенной Люфтваффе, в которой давление воздуха внутри можно было изменять, чтобы имитировать эффекты свободного падения с большой высоты без доступа кислорода. Из 200 подопытных, задействованных в эксперименте, 80 были убиты в результате тестов на месте, а остальные впоследствии были казнены СС. С августа 1942 по май 1943 года Рашер и врачи Люфтваффе также проводили так называемые эксперименты по замораживанию с использованием 300 живых подопытных. Целью этих тестов было определить наилучший способ согреть немецких пилотов, которые были сбиты в море и страдали от переохлаждения. Заключенных заставляли оставаться на улице голыми при низких температурах или часами погружали в резервуары с ледяной водой, чтобы имитировать последствия переохлаждения, а затем погружали в горячую, иногда кипящую, воду, чтобы облегчить процесс согревания, часто со смертельным исходом. Рашер выступил с докладом на медицинской конференции в Нюрнберге, в котором он подробно рассказал участникам, в том числе Хубертусу Струхельду и главному хирургу Люфтваффе Эриху Хипке, о результатах своих экспериментов по замораживанию в Дахау. Все эти и другие эксперименты в Дахау проводились с ведома и одобрения Струхельда, занявшего место директора Института авиационной медицины. В октябре 1945 года Струхельд вернулся в академические круги, став директором физиологического института в Гейдельбергском университете. Он также начал работать от имени военно-воздушных сил армии США, став главным научным сотрудником их аэромедицинского центра, который располагался в кампусе бывшего института медицинских исследований Кайзера Вильгельма. Через пару лет Струхельд был доставлен в Соединенные Штаты вместе со многими другими ценными немецкими учеными в рамках операции «Скрепка». Струхельд был направлен на базу ВВС США в Рэндольффилд недалеко от Сан-Антонио. Именно находясь на Рэндольффилд, Струхельд начал проводить некоторые из первых исследований потенциальных медицинских проблем, связанных с космическими полетами, совместно с коллегой, ученым по скрепкам доктором Хейнцем Хабером. Именно Струхельд ввел термины «космическая медицина» и «астробиология» для описания этой области исследований. В следующем году он был назначен первым и единственным профессором космической медицины во вновь созданной школе авиационной медицины, сам, ВВС США, комендантом учреждения полковником Гарри Армстронгом. Именно с этого ученого решили начать операцию «Зачистка головастиков», для чего советский резидент через своего агента нанял трех гангстеров, пообещав им за несчастный случай 50 тысяч долларов. Струхельд после выдавшейся нелегкой рабочей недели пригласил в субботу своих коллег, с которыми вместе работал, посидеть в пивной, которую открыл толстый немец неподалеку от дома, в котором Струхельд жил. Он постоянно здесь ужинал, выпивая кружку-другую баварского пива под обжаренные толстые и сочные сосиски, иногда заказывая и запеченную рульку. Его приятели, тоже трое немцев, с удовольствием согласились, решив вспомнить родную Германию. Столики в кнайпе располагались на террасе, выходившую на городскую улицу. Немцы с удовольствием разглядывали проходящих по тротуару красивых девушек. Один из них кивнул головой на рыжую девушку лет 20, хороша, чертовка. Если бы в ней не было еврейской крови, то ей бы не было цены. Девушка как раз остановилась напротив, вдыхая аромат еды и подсчитывая в уме оставшиеся у нее деньги. Решив, что до получения государственной стипендии с такими тратами она может не дотянуть, красотка взмахнула гривой рыжих волос и поспешила в Макдональдс перекусить гамбургером с картошкой. Струхельд с сожалением проводил взглядом девушку и поднял свою кружку. «Друзья, выпьем за нас, настоящих арийцев!» Прозит. В этот момент водитель грузовика, вывернувшего на эту улицу с перекрестка, дал газу и, распугивая прохожих, нацелился на столик с немцами. Легко преодолев тротуар, Уайт Вестерн Стар 4800 смелый стол и людей, сидевших за ним, и врезался в здание кнайпа. Водитель успел выскочить из кабины и дать дёру. Так гангстер помимо своей цели отправил на тот свет еще троих, которые находились в черном списке у советского резидента. Это были сотрудники НАСА Вернер фон Браун, где он занимал должность директора Центра космических полетов Маршалла и главного архитектора ракеты-носителя сверхтяжелой грузоподъемности. Хайнц Хабер был редактором-основателем немецкого научного журнала «Bild der Wissenschaft» и Артур Рудольф, доставленный в США в рамках операции «Скрепка». Артур был ярым нацистом, но все упоминания о его военных преступлениях были опущены из официальных сообщений. Однако два года спустя Рудольфа признали военным преступником, согласно документам должностных лиц союзников. В 1961 году Артур Рудольф присоединился к нацисту Вернеру фон Брауну в НАСА для разработки ракеты «Сатурн-5». Без гениальности Рудольфа никогда бы не был реализован и проект «Аполлон». Теперь со смертью разработчиков полет американцев на Луну отодвигается на десятки лет. Глава 13. Наконец-то Мессинг закончил проверку всех сотрудников прокуратуры и КГБ, и его привлекли к проверке аппарата ЦК КПСС. На проверку гипнозом всех партийных чиновников ушла неделя. Брежнев, получив отчет Мессинга, был ошарашен. Оказывается, большинство чиновников совершенно не верили ни в коммунизм, ни в социализм, а верили только в плюшки, которые они имели, поднимаясь по карьерной лестнице. В списке напротив каждой фамилии была напечатана информация о каждом. Несколько фамилий были выделены красным карандашом. Брежнев как раз пробежал глазами текст, и в конце оказалась выделена красным фамилия первого заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС Яковлева. Помимо выделения фамилии напротив нее, Мессинг поставил аж три восклицательных знака. Александр Николаевич, оказывается, с 58-го года стажировался в Колумбийском университете США. На стажировке Яковлев был в одной группе с сотрудником КГБ Олегом Калугиным, выявленным Комитетом госбезопасности как завербованный агент ФБР и ЦРУ. В ФБР считали всех студентов из СССР шпионами и с подозрением относились к американцам, которые пытались с ними подружиться. Тогда, в Колумбийском университете, Яковлев пылко защищал коммунизм, а по возвращении в Москву писал о США в сугубо критическом тоне. Яковлев с гневом отверг тогда предложение американских спецслужб стать их агентом. Ему все же предложили подумать над предложением, пряником было предложение. В случае согласия работы на дядю Сэма, безбедная старость и дом на побережье Тихого океана. В случае согласия с предложением, Яковлеву нужно было, не доезжая двух автобусных остановок до посольства США, выйти и мелом нанести на ближайшем столбе освещения стрелку, направленную вниз. Сначала Яковлев хотел обо всем доложить в КГБ, но страх перед КГБ не дал ему исполнить гражданский долг. Однако уже в конце 60-х годов его стали одолевать сомнения по поводу коммунизма и того пути, который выбрали советские вожди, и Яковлев полгода назад вышел таки на связь с американцами, которые перед ним поставили задачу как можно выше подняться наверх. В идеале со временем Яковлев должен был войти в состав ЦК. С того дня Яковлев стал иметь возможность тратить деньги, не экономя, вторую зарплату ему выплачивали американцы. Не зря говорят, предают не враги, а друзья. Брежнев устало подпер голову рукой, именно он выдвинул Яковлева на эту должность и в дальнейшем хотел поставить его на место начальника отделом. Подумав, Брежнев вызвал заведующего общим отделом ЦК КПС. Общий отдел занимался канцелярской деятельностью, которая сделала его одним из самых влиятельных ведомств в СССР. Через него проходил весь документооборот ЦК, в том числе и материалы КГБ. В обязанности общего отдела ЦК КПСС входило делопроизводство и учет деятельности аппарата ЦК, а также надзор за соблюдением режима секретности в партийных органах, хранение личной информации о партийных и государственных деятелях СССР. Это был особый отдел партии, который вел разведывательную и контрразведывательную деятельность помимо официальных спецслужб. В его ряды не брали работников ни из государственной безопасности, ни из прокуратуры и т.п. В кулуарах отдел называли разведкой Сталина. Общий отдел ЦК КПСС подготавливал материалы к заседаниям Политбюро. Повестка дня, записки и справки, предложения и проекты решений готовились тоже общим отделом и рассылались членам и кандидатам в члены Политбюро. Заведующий общим отделом и его заместитель, кроме того, присутствовали на всех заседаниях Политбюро, Президиума и секретариата ЦК КПСС. Черненко зашел с папкой, ожидая указаний. Будучи секретарем Пензенского обкома партии, Черненко имел хорошую перспективу перехода в Москву, но по доносу решение отменили и направили в Молдавию, где руководил молдавской компартией Брежнев. С тех лет они были вместе, вот уже 2 года как Черненко занял кресло заведующего общим отделом. Константин Устинович был организатором высочайшего класса. Все региональные руководители стремились попасть на прием именно к нему, потому что знали, если обратился к Черненко, вопрос будет решен, а необходимая документация оперативно пройдет все инстанции. Незнающие его лично считали Черненко серенькой партийной лошадкой, случайно попавшей во власть, но это не соответствует действительности. Черненко много читал и не только художественную литературу, но и политическую, и научную по всем интересовавшим его вопросам. Черненко был в курсе всего происходящего в высшем партийном эшелоне. Он вовремя мог подсказать Брежневу о чьем-то приближающемся юбилее или об очередном награждении. Нередко решения исходили от Константина Устиновича, но оглашались от имени генсека. Зная работы Сталина не по обложкам, а и по сути, он понимал, что единственный выход для страны – выполнение задачи, поставленной Сталиным, разрешению экономических проблем социализма, о том задании, которое Сталин дал секретарю ЦК КПСС Чеснокову, выведенному из состава секретариата ЦК незамедлительно после смерти Сталина. Это тот самый Чесноков, что был введен Сталиным на Хих-съезде партии в члены президиума ЦК. Причем ни для кого тогда не было секретом, что избрание Дмитрия Чеснокова, философа по образованию, на столь высокий пост связано с его позицией, представлявшей евреев основными врагами социалистического государства. Он заработал свое место в высшем органе власти СССР тем, что приветствовал Сталина за разгром оппозиции, в основном состоящей из евреев, в 30-х годах. Сталин в конце жизни прочил его в главные идеологи коммунистической партии. «Садись, Константин, читай». Брежнев пододвинул своему приятелю доклад Мессинга: «Всех хамелеонов из этого списка немедленно исключить из партии, лишить квартиры и дачи, трудоустроить их вместе с семьями где-нибудь в Сибири. А вот этой суке, Яковлеву, после увольнения устрой несчастный случай и озаботься о подборе кадров на места уволенных. Теперь к вопросу о твоей просьбе с созданием при твоем отделе спецназа, наподобие комитетского и милицейского. Ты же жаловался, что у тебя таких обученных кадров по пальцам одной руки пересчитать. Да, Леонид Ильич, волкодавы, которые раньше работали в отделе, по возрасту и состоянию здоровья за последние 3 года вышли на пенсию, и подготовить людей вместо них некому, мы же принципиально с спецслужбами нашими не сотрудничаем. Ты, Константин, присмотрись к новому прокурору Армянского края Карповичу и его другу Петрову, который в Ереване в краевом управлении работает. Они очень перспективные ребята, их тренировал один из лучших инструкторов спецназа ГРУ. Хоть один из них прокурорский, а другой милиционер, но они еще не стали частью их системы и не вросли в нее всей своей душой. В виде исключения мы вполне можем их оформить в ваш отдел. Они будут временно числиться в своих ведомствах, одного переведем заместителем Пруденко, а второго – в центральный аппарат МВД. Они станут твоими глазами и ушами в МВД и Генеральной прокуратуре. Еще бы еще одного внедрить в комитет. Хотя, кажется, я знаю этого третьего. Припоминаю, что Машеров как-то хвастал своими земляками, троицей, один из которых пошел учиться в вышку КГБ, а двое – в вышку МВД. Так вот, третий друг Петрова и Карповича сейчас курсант комитетской вышки, его тоже после окончания учебы необходимо ввести в твой отдел. Таким образом, мы сможем контролировать эти три силовых ведомства. А вот армия у нас остается толком неохваченной. Но тут есть один нюанс. Отцы этой белорусской троицы, офицеры спецназа ГРУ, получили направление для учебы в академиях. Мне даже стало интересно, когда я об этом узнал, слишком подозрительное совпадение. Я на всякий случай запросил данные о этих семьях и ничего подозрительного не обнаружил. Тебе нужно познакомиться и с отцами, и с их детьми. Все они будут на свадьбе нашего юного прокурора, куда в Минск хотят на пару дней отправиться и Машеров, и даже Судоплатов, который вышел на ребят через их тренера, Головню, кстати, тоже служившего в той же части спецназа, что и родители молодых дарований. Интересный поворот, Черненко кивнул, очень интересный. Тут такую разработку можно попробовать провести, что аж дух захватывает. Вы Судоплатова все-таки решили оставить? Ты знаешь, Константин, я поначалу хотел при первой возможности от него избавиться, но его связь с нашими неведомыми подпольщиками пока не выявлена, и я подумал, что лучше пускай хороший профессионал останется на месте председателя комитета и разгребет Авгеевы конюшни, чем на его место я поставлю преданного дурака. Судоплатов не похож на интригана, и он действительно полезен стране, тем более что не я приложил руку к его заключению, и следовательно мне он не опасен. А подпольщики будут им контролироваться и не наломают дров, мы же выполнили все их требования. Ты найди причину попасть в число гостей на свадьбу Карповича, а там поговори с отцами парней, твоя цель – завербовать их и ввести в состав твоего отдела. Так мы прикроем и армию, обеспечив после окончания академии распределение троих офицеров на нужные нам посты. Жаль, что ты не любитель охоты. Это твой главный недостаток, шутя закончил Брежнев. Черненко действительно охоту не любил и каждый раз там простужался. Константин Устинович вышел от генсека в раздумьях. Константин Устинович прекрасно понимал, что экономическая политика Косыгина под влиянием советника Евсея Либермана загнана в тупик. Именно идеи Либермана легли в основу косыгинской реформы, которая должна была перевести СССР на капиталистические рельсы. Либерман предлагал учитывать в планах не воловые показатели, а стоимость реализованной продукции, то есть главным критерием эффективности всех предприятий сделать их реальные показатели рентабельности. Для этого предлагалось дать руководству этих предприятий куда большую самостоятельность в работе с партнерами, самим выбирать, у кого покупать и кому сбывать продукцию, а не вести ее, к примеру, за 1000 километров на завод, указанный сверху. Многие в ЦК были против, и Косыгину приходилось буквально продавливать свою реформу. Черненко видел выход из ситуации в реальном возвращении к истокам социализма, как формации, а для этого он полагал сделать шаг весьма серьезный по последствиям, переименовать Волгоград в Сталинград. Брежнева после свистопляски с заговором подпольщиков удалось в этом убедить, и возвращение гордого названия Сталинград намечалось к празднованию Октябрьской революции. Свадьба получилась на славу. С моей стороны только родни было почти 70 человек и со стороны невесты еще почти сотня. Слава богу, что моя нынешняя зарплата позволила оплатить угощение на такую прорву народа. Помимо родственников были приглашены мои друзья и их родители, невеста Семена, дочь Брежнева и Головня, успешно ухаживающий за ней. Семе я поручил стать моим шафером. Неожиданностью стал еще один высокопоставленный гость. Вместе с супружескими парами Судоплатовых и Машеровых прилетел Черненко. Хорошо, что Машеров за день предупредил о этом сюрпризе, пояснив по телефону, что приближенный к Брежневу партийный чиновник хочет пообщаться со мной и моими друзьями в неформальной обстановке.